Александр Дмитриевич Нечвалудов. От разорения к достатку. Посвящается всем представителям производительного труда. Санкт-Петербург. Типография штаба войск гвардии Петербургского военного округа. 1906 год. Предлагаемый труд основан на ряде общеизвестных цифр. Сказанные вместе, цифры эти проливают яркий свет на главнейшую причину наших современных бедствий. Они показывают также, в чем заключается тайна могущества всемирных ростовщиков, как искусно опутавших своими невидимыми сетями все трудящееся человечество. Наконец, цифры же эти указывают нам и путь для перехода от современного общего разорения к достатку в будущем. 18 мая 1906 года, Санкт-Петербург. Александр Дмитриевич Нечвалудов, 25 марта 1864, 5 апреля 1938 года, действительный член Императорского русского военно-исторического общества, автор знаменитых четырехтомных «Сказаний о русской земле», вышедших в свет по воле императора Николая II. Боевой генерал, кавалер ордена Святого Георгия 4 степени, заслуживший его в победоносном бою, командуя бригадой и награжденный им государем-императором, по представлению Думы кавалеров этого ордена. Вслед за отречением государя он был отрешен от командования 19-й пехотной дивизии революционным правительством. Александр Дмитриевич Нечвалудов сохранил верность народу России, несмотря на преследование его со стороны командования Белой и Красной армии. В эмиграции Александр Дмитриевич Нечвалудов жил и работал в Париже, где также была издана его книга «Император Николай II и евреи. Париж, 1924 год», пока неизвестная русскому читателю.